Глава 12. Хирург. Провернув операцию казино, Алексей решил на недельку затаиться в портовой ночлежке. Столоваться можно на месте за дополнительную плату. Любознательному хозяину объяснили остановку болезнью товарища и поисками работы в городе. Гостиницы в приличных центральных районах пока путешественникам не по карману, поэтому и задержались тут. Питались весьма скромно, без спиртного и всяких изысков. Алексей понял, что уже совершил ошибку, доверившись аферисту Торопыге в выборе казино. Андрюха, не зная города, повел его в ближайший квартал. Обиженные бойцы триады подняли на ноги всех осведомителей, разыскивая двух наглых чужаков. Не зря старик Акечи тренировал ученика. Теперь тот умел чуять на себе злой взгляд. Пока соглядатые по весьма расплывчатым приметам никого не опознали, хотя не один раз осматривали все ближайшие кварталы. Шляпу и пиджак Алексей спрятал в шкаф, а Андрюха внезапно простудился и залег в комнате. Анархист не на шутку испугался прошлой встречи с китайскими бандитами. Алексей с Федей сделали короткую вылазку и принесли в гостиницу якобы задержавшийся на пароходе багаж, чемоданы с одеждой и прочей походной мелочевкой. Какие же из них путешественники, если вещей совсем не имели? Пришлось закупаться на блошином рынке. Нижнего белья и бытовых мелочей выбор там оказался богатый, а вот готовые европейские костюмы нужного размера пришлось хорошенько поискать. Андрюхи-то нашли строгий черный костюм, а вот на широкие плечи казака ни одна приличная обновка не налезала. Хорошо, хоть вышедший из моды светлый костюм в крупную черную клетку торговец предложил взять со скидкой. Залежалый товар для великанов. «Вы чего накупили, олухи деревенские?» — набросился с упреками на горе интендантов Андрюха, разгребая принесенное барахло. «В этом черном дешевом прикиде мне только на похороны ходить. И особенно контрастно я буду смотреться рядом со светлым клетчатым пиджаком переростка. Два клоуна. А черные шляпы-котелки чего одинаковые купили? Другой белой шляпы не нашлось». На лице казначея прорвалась гримаса недовольства от зря потраченных денег. «Так у одного шляпника товаров там брали». Смущенно пожал плечами Федор. Рабочий парень не очень-то разбирался в буржуазной моде. «В Макао многие такие котелки носят, еще и с тросточками ходят». «Ага, все фараоны баражируют по улицам в одинаковых пиджаках, котелках и с тросточками. Только мы в тайной полиции не служим. Трость тоже у этого торговца приобрели?» «Говорю же, оптом затарились. Еще две трости по дешевке купили, модные». «Крепкие. Хорошо от хулиганов отбиваться», — подал голос в защиту второй модник. «Я свой вакидзаси пока припрячу, от греха подальше». «Тебе-то, атаман, на кой черт трость сдалась? Ты кулаками толпу разгонишь». «С палкой правдоподобнее смотреться будет», — нахмурился силач. Так нагло демонстрировать свои способности он больше не собирался. «Не намного», — замотал головой трусливый свидетель былых рукопашных баталий казака. Выяснение отношений прервал болезненный кашель Артема, лежавшего на койке у распахнутого окна. «Душно мне, ребята. Может, удалось лекарство какое достать?» «Зашли в европейскую аптеку, только и там никакого лекарства от чахотки», — беспомощно развел руками Алексей. Сам он лечить болезни не умел, лишь в полевой хирургии на фронте поднаторел. В Японии друзья водили Артема к врачу. Тот тоже не взялся недуг легких исцелить. Но у казака нашлась и обнадеживающая новость для больного. Испанец-аптекарь поведал мне про сильного китайского целителя, который врачует травами, иглоукалыванием и массажем. Будто бы ему и чахотку из легких прогнать удается. Однако времени на лечение много требуется, и денег немалых процедуры стоят. Так ведь дядя Артем у нас теперь и того, и другого вдосталь. Осень уж на дворе. А вам, больному, все равно в зиму спешить на Русь не следует. «Стыдно мне, Алексей, у тебя на шее сидеть», — смущенно вздохнул подпольщик и опять закашлялся. «Так мне же не в тягость», — ободряюще рассмеялся парень. «С дружной компанией веселей. Я в Макао решил подольше задержаться, иностранный язык получше изучить, да и науки разные». «Вот эта мысль правильная», — сразу поддержал идею Андрей. «Макао — место злачное. Здесь прибыльный бизнес, можно легко замутить. Начальный капиталец мы уже накопили. Осталось незанятую нишу в местной экономической системе найти». «Только теперь уж без криминала», — показал кулак прохиндею Алексей. «Естественно», — замахал ладошками юный буржуа. «Все построим в лучших традициях капитализма, по теории Карла Маркса». «Ну, разве что, если познать капитализм с изнанки», — неохотно пробурчал Федор. «В политических теориях он слабо разбирался. Только я свою долю на благо мировой революции пожертвую». «Хозяин-барин», — хитро прищурившись, развел руками затейник, то ли изображая необъятную величину будущей прибыли, то ли суля нечто большое и толстое, что всегда показывают пролетариату после раздела дохода. «Не делите шкуру неубитого медведя», – озабоченно нахмурил брови атаман. Алексей пока не представлял, как ему лучше устроить жизнь в чужом краю. «Доживем до завтра, а под вечер наведаемся по заветному адресу к целителю». «Ой, не рановато ли высовываться?» – слегка струхнул анархист, понимая, что немтыри большевики останутся в подполье, а полиглотам опять идти на вылазку. «Дайте мне время хоть морду щетиной покрыть для маскировки». «Мы же к доктору идем, вот тебе пол лица повязкой закроем», — нашел выход казак. Тяжелый кашель товарища парню совсем не нравился. Нужна срочная консультация. «Думаю, зубные боли травник тоже лечить должен». «Тогда уж, чтобы зря по городу не блукать, наймем крытый экипаж», — решил не экономить на извозчике Андрей, почувствовав слабость в коленях. Очень не хотелось попадаться на глаза рассерженным бойцам триады. «Принимается», — хлопнул героя-добровольца по плечу атаман, чуть не сбив с дрожащих от страха ног. Переждав сутки, Алексей с Андреем пошли на вылазку. Странная парочка в черных котелках и с пижонскими тросточками смотрелась комично, зато в лица модников никто не всматривался, все внимание обращая на контраст черного и светлого костюмов и огромную разницу в росте. К тому же Алексею рукава и штанины обновки казались чуть коротковаты, а в плечах и на груди пиджак жал. Пришлось пуговицы расстегнуть. «Мы на блошином рынке только по росту замеряли». Виновато оправдывался неопытный в делах примерки мануфактуры казак. «Все равно большего размера не нашли бы, а в моем концертном костюмчике пока щеголять опасно. Похожу так». Станичник не замечал контраста светлой клетчатой материи с черным котелком и туфлями. А вот лицо интеллигента-модника кривилось от вопиющего диссонанса, как от зубной боли. Так что и повязка в пол лица не скрывала недовольства перекошенной физиономии страдающего напарника. Извозчик доставил парочку иностранцев по указанному адресу, но лишь до угла квартала. В тесном проулке конной повозки не развернуться. Дом целителя располагался чуть в глубине прохода. Андрюха, скрипя зубами, расплатился с перевозчиком. Тот логично посчитал, что у пассажира скулы свело от зубной боли, а не злая жаба душит скупого казначея. «Плату дерут крохоборы, как в столице», – прошипел вслед удаляющемуся крытому экипажу Андрюха. Стук колес по мостовой и появление двух клоунов на тротуаре сразу привлекли внимание окружающих. Однако злых взглядов Алексей на себе не почувствовал и уверенно направился к дому китайского целителя. Здание клиники двухэтажное, на первом – приемные комнаты, второй занимали жилые, в подвале – склад. Просветив внутренности кирпичного строения колдовским взором, шаман обнаружил лишь девушку у окна верхнего этажа. По-видимому, хозяина не было дома, ибо девушка-европейка на старого китайца совсем не походила. Очевидно, служанка любопытная. Встретившись с парнем глазами через стекло окна, девица рассмеялась, показав милые ямочки на щечках. Шествие улыбнувшегося ей смешно одетого великана и мельтешащего за ним малорослика выглядело комичным. И не только при наблюдении с высоты второго этажа. Встречные прохожие тоже открыто улыбились, глядя на чужестранцев. Все выглядело так, словно добрый молодец грациозно плыл над камнями тротуара, а вслед мелкими шажками, стуча подковками на каблуках, гнался черный злой карлик. «Куда поскакал? Осмотреться бы сперва надо», — уцепился за рукав Алексея осторожный напарник. «В доме безопасно», — небрежно стряхнул грузило с руки Алексей. «Хоть с глаз чужих скроемся», — озираясь по сторонам, признал правоту друга Андрюха. Про его колдовскую чуйку он уже знал, умел шаман как-то выведывать, кто в доме находится. «Только ты, атаман, корявым испанским не щеголяй. Я на французском попробую договориться, а то ляпнешь чего лишнего. Не обучен ты светским политесом». «Разговаривай», — без спора уступил опытному переговорщику Алексей. Торговаться о плате за лечение казаку уж точно не стоило. Станичник вообще городских расценок не знал, а уж в китайской валюте и подавно. Это он еще на блошином рынке понял. Единственное, на что решился Алексей, дернуть за веревочку входного колокольчика. За дверью по паркету торопливо простучали каблучки. Тяжелая дубовая створка отворилась, на пороге возникло очаровательное создание с яркими голубыми глазами, в которых казак сразу утонул. Пауза затянулась. Андрюха суетливо пометался за широкой спиной товарища и, наконец, сумел просунуть голову в щель между его плечом и дверным косяком. Увидев в проходе симпатичную молодую девицу лет 17-18, стройную, с осиной талией и длинной русой косой на изящной груди, затянутой в корсет модного платья, Андрюха тоже немного подрастерялся. Однако студента пленила не красота девы, он просто сразу не сообразил, как обращаться к хозяйке. На горничную она не походила, слишком дорогое платье. На дочку хозяина тоже, личико европейское, без азиатской примеси. Возможно, молодая жена? «Мадам, позвольте войти», — по-французски обратилась к хозяйке, торчавшая из-за двери голова Андрюхи. «Мадмуазель», — мило улыбнувшись, на отличном французском поправила незамужняя девица и жестом руки пригласила пройти гостей в холл. Она и до этого не препятствовала. Это Алексей замер окаменевшим истуканом на пороге. Андрей не смог протиснуться мимо плеча остолбеневшего товарища и просто обеими руками пропихнул застрявшее тело через порог. Притворив за собой створку входной двери, Краснобай обогнул статую товарища и сразу завел деловой разговор. «Мадемуазель, мы хотели бы попасть на прием к целителю Фанг Цаю». Сняв котелок, учтиво поклонился заказчик. «Мсье, к сожалению, Фанг Цай посещает больного. Однако я могу записать вас на прием. Прошу указать характер заболевания». Девушка оценивающе взглянула на дешевые костюмы гостей и посчитала нужным предупредить. «Только лечение в нашей клинике специфическое и очень-очень дорогое». «Мадемуазель, мы в состоянии оплатить любые процедуры и лекарства», — заносчиво вздернул нос новоявленный буржуй. «Но хотелось бы узнать, все ли ваш Фанг Цай лечит?» «Лечение зубов не наш профиль», — девушка сочувственно глянула на повязку, закрывающую пол лица клиента. «Но травяные настойки для обезболивания имеются. Можем также провести сеансы иглоукалывания и прижигания активных точек. Я также предлагаю связаться по телефону с лучшими аптекарями и зубными кабинетами Макао. Вас там обслужат по высшему разряду». Андрюха зыркнул в сторону висевшего на стене телефонного аппарата, мельком оценил богатое убранство холла. Медицинским заведением в доме и не пахло. «Мадемуазель, а вы вообще чем здесь занимаетесь?» — позволил себе сальный намек наглый посетитель. «Я секретарь целителя Фанг Цая, а также его ассистент», — сохраняла хладнокровие молодая госпожа. «Соблаговолите, месье, перейти, наконец, к сути вашего визита». «Прошел слушок, будто бы один китайский целитель в Макао умеет исцелять больных чахоткой», — уперся тяжелым взглядом в глаза девочки Андрюха. «Вот мы и привезли своего комрада на излечение в Китай». «Легочный недуг плохо поддается лечению», — спокойно выдержал испытующий взгляд девушка. «Очень длительный и дорогой курс иглотерапии с фитотерапией займет много времени». «Времени и денег у нас вдосталь», — хвастливо подбоченясь, обнадежил лекарку заказчик. «Предполагаю, что вы прибыли издалека, и, очевидно, за время пути состояние больного сильно ухудшилось. поэтому следует как можно скорее осмотреть его и приступить к лечению. Я запишу вашего комрада на утренний прием. В 9 часов вас устроит, месье». «Алексей, девка предлагает завтра утром привести Артема на осмотр», — пихнул локтем в бок зачарованного красавица и молодца-переговорщик. Доклад атаману горе-конспиратор произвел на русском языке. «Алексей?» — удивленно подняла бровки иноземная красотка и на чистом русском спросила. «Так вы приплыли из Русской империи?» «С несколькими промежуточными пересадками», — смущенно умолчал о характере этих самых пересадок бывший каторжанин, наконец выйдя из состояния столбняка. «Позвольте представиться, Алексей Ронин». Сняв шляпу и по-армейски щелкнув каблуками, решил не разрушать созданную Сугинобу легенду казак. По паспорту он теперь отставной прапорщик, отчисленный из действующей армии после получения на фронте контузии. По задумке японского майора контрразведки, такая легенда объясняла многие странности поведения казака и его военную выправку. За простого рыбака, попавшего на чужбину после кораблекрушения, он бы себя достоверно выдать не смог. А так, отправился в дальние края здоровье поправить. Может, и выздоровел уже, если дотошные доктора вдруг осмотр с пристрастием устроить захотят. Контузия головного мозга — штука хитрая. В раз все симптомы не распознаешь. Сугинову подозревал, что Алексей и дальше чудить будет не по-детски. Вот и приготовил для контуженного отставника документальное объяснение открывшимся чакрам. Приписка в паспорте имеется, печатью военно-медицинской комиссии заверенная. Уж для блуждающего агента Ронина майор расстарался. Его бумаги, не читав уфлыжным подделкам, что остальные товарищи получили в дар от контрика. «Варвара Цай», — представилась хозяйка и, рассмеявшись, вывела кавалера из глубокой задумчивости. «Алексей, руку барышням принято при знакомстве целовать, а не держать пальцами целую минуту». «Варя, вы же не ждете сегодня вечером еще гостей?» Неожиданно нахмурившись, спросил новый ухажер. И, наконец, выпустив изящную ручку барышни, развернулся лицом к входной двери, заслоняя девушку от невидимой угрозы. «Разве что заглянут еще новые пациенты». Непонимающе пожала плечиками мадмуазель, выглянув из-за широкой спины защитника и бросив взгляд на закрытые створки двери. С улицы донеслись приглушенные шаги множества ног. «Похоже, пациенты». Расслабившись, отступил к боковой стене странный парень с обостренным слухом и за шкирку увлек замешкавшегося товарища. Алексей уселся на стул для гостей, усадив спутника на соседний. Беспечно закинув ногу на ногу, парень принял вид скучающего в ожидании доктора-пациента. Внезапно створка двери распахнулась, и без звонка колокольчика в холл протиснулась плотная толпа китайцев. Не говоря ни слова приветствия, китайцы пронесли мимо обомлевшей девушки, уложенного на плащ раненого. По-хозяйски открыв дверь процедурной комнаты, втащили окровавленное тело. Алексей колдовским взором мог видеть, как раненого с нашпигованной крупной дробью грудной клеткой уложили на узкий массажный стол. «Варварка, что это тут за клоуны сидят?» Делая ударение на среднем слоге имени, грубо обратился к хозяйке, важно ступивший за порог, коренастый китаец с бритым наголо черепом. «Пациенты», — склонив голову, объяснила на китайском языке Варвара, — «дожидаются мистера Фанг Цая». «Гони прочь!» Отмахнулся от чужаков, как от назойливых мух, брутальный главарь шайки. «Доктору сейчас будет не до них». «Уважаемый Кианг Су, отец не скоро еще вернется. Раненого лучше отвезти в больницу к иностранным хирургам», — попыталась возразить Варвара. «Варварка, тут я решаю, что лучше». Главарь отряда триады не мог доверить раненого бойца официальным докторам. «Уж лучше пусть сдохнет в клинике китайского целителя, чем попадет в руки полиции. Вколешь дозу морфия для обезболивания. Папаша выковыряет дробины и прижет раны. Делов-то на час работы. Завтра утром мы заберем своего человека и перенесем в надежное место. А то у вас тут двор проходной. Иноземцев, как собак нерезанных». «Слушаюсь, господин Кианг Су», — низко склонила голову девушка, поняв, что спорить бесполезно. «Чего застыла, Варварка? Быстро вызывай по телефонной трубке своего папашу или какого-нибудь знакомого врачевателя». Повелительно взмахнув рукой, указал на телефонный аппарат главарь шайки и важно подошел к сидевшему у стеночки иностранцам. Андрюха втянул голову в плечи, спрятав глаза за опущенным полем шляпы. Алексей, напротив, сдвинул котелок на затылок, изображая надменную европейскую морду, скучающим взором изучая фигуру лысого китаёзы. «Ты кто такой?» — обратился на португальском языке главарь к вальяжно развалившемуся на стуле великану. «Я не понимаю китайцев», — на испанском языке отозвался чужестранец. «Твой португальский ужасен», — скривился житель Макао. «Китайцев не понимаю», — перефразировал ответ Алексей на том же испанском. Шаман видел, что бандит может только грозно пыжиться. В барабанчике его револьвера все гильзы пустые, а короткое лезвие складного ножа немногого стоит против крепкой трости джентльмена, умеющего фехтовать. Наметанный глаз бандюка сразу распознал в чужаке отставного военного. Притом, судя по надменному взору, какой только бывает у бывшего офицера колониального корпуса, такой аборигенов за людей не считает. Однако учить пижонов иноземцев следовало из-под тишка в темном переулке, ибо на сегодняшний вечер главарю уже хватило потерь. Не хотелось затевать пустую драку в неподходящем месте и с неочевидным результатом. Очень уж здоровый офицерик попался. Да и его расстегнутый пиджак сильно напрягал главаря. За поясом вояки или подмышкой наверняка висела скрытая кобура с пистолетом, а то и сразу две, под обе руки. Уж откровенно презрительно глядел чужестранец на мелкого противника и суетящуюся челядь. И еще Кианг-Су показалось, будто бы из-под маски приличного джентльмена на врага взирали холодные глаза наемного убийцы. Два черных зрачка уставились, как наведенные на цель дула револьверов. «Живи пока что, милитарист!» — плюнул словами ночной хозяин квартала и взмахом руки дал команду подельникам уходить. Китайцы, зло кося глазками на опасного великана, гуськом прошмыгнули в дверной проем. Варвара с кем-то говорила на португальском языке по телефону. Андрюха встрепенулся и метнулся к двери, словно затвор винтовки лязгнул задвинутый железный засов. Алексей встал со стула и прошел в процедурный кабинет. Мельком окинул взором хрипящее тело на столе. Грудь раненого перемотана, намокшей от крови шелковой материей. «Жить еще будет, но без немедленной операции недолго. Большая кровопотеря», — озвучил неутешительный диагноз полевой шаман. «Откуда вам знать? Вы что, хирург?» Вбежала в комнату Варвара и принялась торопливо рыться в шкафчике с медикаментами. «Скоро легкие зальет кровь, и пациент задохнется», — озвучил главную угрозу опытный фронтовой врач. Таких ран Алексеев вдоволь насмотрелся на фронте. «Вашим докторам не успеть». «Я могу только сделать обезболивающий укол морфия», — тяжело вздохнув, уже наполняла жидкостью шприц медсестра. «Да пусть подыхает этот китаёза», — сунулся в дверь Андрюха. «Одним говнюком на свете меньше». «У девушки и ее отца будут проблемы», — правильно понял ситуацию Алексей. «А мы можем помочь». «Ну да, ты же у нас знатный эскулап», — вспомнил фронтовые подвиги шамана-сослуживец и решил сразу обыграть ситуацию себе на пользу, обратившись к дочке хозяина клиники. «Только, милочка, наши услуги тоже стоят очень-очень дорого. Но так уж и быть, выполним работу в счет будущих платежей за лечение нашего товарища». «Алексей, у вас действительно есть опыт в проведении хирургических операций?» Ловко вкалывая бессознательному пациенту дозу обезболивающего, с надеждой обратилась к неожиданному спасителю девушка. «Да, Варя, резать людей опыт у меня богатый». Скинув шляпу и сбрасывая с плеч пиджак на руки услужливого ассистента, с какой-то затаенной грустью признался полевой шаман. «Андрюха, грей воду в тазу и раздобудь мне халат». Варвара с изумлением взирала на сохраняющего полное спокойствие офицера. С такой военной выправкой и железными нервами никем иным она его не представляла. Алексей не испугался бандитов, заставив их быстренько ретироваться, а теперь собирался делать сложную полостную операцию, словно разыграть рядовую партию на бильярдном столе. Уверенность чужестранца заставила девушку довериться ему. «Я подготовлю хирургический инструмент», — засуетилась медсестра и извлекла из тумбочки металлический ящичек. «Сейчас переоденусь и смогу вам ассистировать. Только вот для вас халат отца будет маловат». Варвара достала из платяного шкафа белый халат и повесила на спинку стула. «Ассистент у меня свой имеется», — кивнул на обомлевшего от такого заявления интенданта Алексей. «А раз подходящей одежки для меня нет, то я и голиком отработаю. Вы только, пожалуйста, шторы на окнах плотнее задерните и канделябр со свечами принесите». Девушка снисходительно улыбнулась, однако окна шторами закрыла. «В богатых домах Макао освещение электрическое», — просветила северного варвара хозяйка, подняв глаза на люстру с зажженными лампочками. «Но ведь иногда свет отключают», — резонно предположил гость из дикого края. «Значит, восковые свечи и керосиновая лампа в доме имеются». «Свечи», — обескураженно призналась Варвара и бросилась исполнять странную просьбу. «Андрюха, не забудь для меня прикупить на рынке карманную зажигалку», — решил вновь обзавестись полезным инструментом полевой шаман. «Заметано», — кивнул ассистент и жалобно заскулил. «Андрей, материальную поддержку любую проси, но моральной не жди. Боюсь я крови. В обморок брякнусь. Твоя задача — стоять на страже входа и никого не пускать, пока я на капище голиком плясать буду. Шаманить по-своему». «Загородить проход я, конечно, телом могу, только меня и отодвинуть недолго», — невысоко оценил свои боевые качества часовой. «Ты бы, атаман, лучше изнутри ножками стула дверные ручки заблокировал. Это вернее будет». «Скажем, что так и сделал», — решил скрытно применить колдовскую силу шаман. Алексей мог бы даже и одежды не снимать, ведь умел кровь стряхивать с материи, но маскироваться-то надо. Вернулась запыхавшаяся хозяйка. «Вот вам, сия Ронин, канделябр с зажженными свечами для обеззараживания инструмента», — догадалась о назначении открытого огня медсестра. «Только папа его обычно кипятит и спиртом дезинфицирует». «На фронте кипятить некогда», — отмахнулся полевой хирург и, наверное, пошутил. «А спирт для внутреннего потребления пригодится. Все, оставьте меня наедине с пациентом». «Я бинты приготовлю, мазь целебную, еще йод, нити и...» Озираясь на снимающего рубашку парня, загибала пальчики на руках медсестричка, выталкиваемая Андрюхой прочь с места камлания шамана. Створка двери за отвергнутыми ассистентами захлопнулась. Андрей встал на караул. «А как же месье Ронин там один?» В удивлении всплеснула ладошками потрясенная Варвара. «Шаману не привыкать», — загадочно усмехнувшись, отмахнулся хвастливый однополчанин. «Леха и мертвого из могилы поднимет». Андрей испуганно оглянулся и перекрестился. «Есть опыт». А за дверью уже творилось колдовство. С этажерки слетел фаянсовый кувшин и, проплыв над полом, замер у изголовья раненого, из открытого рта которого брызнул фонтанчик крови. Алая струйка до последней капли угодила точно в горлышко посуды. Алексей разделся лишь до пояса, прикрыв брюки белым халатом целителя, как фартуком, завязав рукава сзади. Лезвие скальпеля хирург прокалил в огне свечи, раздув пламя. Несколькими точными ударами рассек промокшую кровью шелковую ткань самодельных бинтов и рубашку на груди пациента. Тело слегка приподнялось над столешницей, лохмотья сползли и, шмякнувшись об пол, скукожились у ножек стола, сброшенной змеиной кожей. «Итак, приступим, помолясь». Целитель перекрестил бренное тело, а затем одним взмахом руки стер следы крови с его испещренной ранами кожи. Алексей встряхнул ладонь. В горлышко кувшина упали темные брызги. Левая рука шамана, словно дирижируя невидимым оркестром, начала ритмично подниматься и опускаться в такт неслышимой мелодии. Грудь пациента вздымалась и опадала в такт ритму. Изо рта иногда вылетали алым бисером капельки крови и падали в кувшин. Правой рукой шаман медленно проводил по груди китайца. Из тела, будто червячки из трупа, вылезли свинцовые дробинки и примагнитились к ладони. Алексей стряхнул металл в кувшин. По воздуху, словно жар птица, прилетел с края стола канделябр с полыхающими свечами. Воск с шипением плавился, отекая белыми сталактитами. Пламя струйками огня вливалось в открытые ранки на груди. Плазма проникала в организм, дозированно прижигая каналы от дроби. Затем призрачным шаром прокатилась по коже. «Эй, ассистенты, можете заходить!» Разблокировав входную дверь, позвал Алексей. Варвара уже успела переодеться в белый халат. Вбежала в комнату, опередив Андрея. «Вода еще только греется», — произнесла медсестра и замерла с открытым ртом. «Достаточно и теплой, чтобы омыть тело пациента со спины», — отмахнулся от излишней формальности фронтовой лекарь, любуясь удивленным лицом девушки. «Раны я затворил огнем. Нужно сделать перевязку. Андрей, помоги барышне здесь прибраться, а я перенесу тело болезного на кушетку. Возьми халат. Чистый, не пригодился». «Ну чего замерли? Дружно обмываем грязнулю, перевязываем и кладем китайца на полку. До утра не очухается». «Ага», — засуетился Андрюха и метнулся на кухню за водой. «Бинты я приготовила», — махнула рукой за спину девушка, не в силах оторвать взгляд то ли от чудесно исцеленного китайца, то ли от рельефной мускулатуры на груди стройного кудесника-атлета. «Да шпаненка лишь дробью посекло, слегка оцарапало», — попытался принизить сотворенное чудо смущенный хирург. «Ой, а со свечами что случилось?» Стыдливо отведя взор от голой груди богатыря, удивилась Варвара. Канделябр стоял в белых восковых сосульках. Свечи выгорели до половины. «Плохонький товар подсунули, воск какой-то липовый», — пожал плечами пойманный на мелочи шаман Шулер. Со свечами он работать не привык. Срочно надо зажигалку или хоть простенькую керосинку добывать. Тут вовремя подоспел Андрюха с тазиком теплой воды и полотенцем, с бинтами под мышкой. Всей компанией стали ухаживать за раненым. Правда, Андрей не преминул высказать особое мнение насчет необязательной процедуры. Можно было бы и так бандюка на топчан бросить, с потеками крови на спине. Цацкаются с ним, как с куклой фарфоровой. Варвара умело забинтовала грудь пациента. Алексей один перенес легковесного китайца на кушетку, а Андрюху заставил затирать следы на столешнице и полу. Пусть боец крови хоть так привыкает. Ленивый интендант ругался очень тихим шепотом и, учитывая присутствие барышни, только на французском. Дожидаться прихода Фанцая необычные гости не стали. Пообещали обязательно наведаться с утра и проследили, чтобы хозяйка заперла за ними дверь на засов. Алексей посчитал, пусть Варвара в одиночку выкручивается, объясняя батюшке произошедший казус с почти мгновенной операцией тяжелораненого пациента. Может, сообщая по телефону о вторжении в дом злых хунхузов, девушка сама с испугу напутала. «Интересно, как так получилось, что у китайца дочка явно европейской наружности?» Чуть отойдя от дома лекаря, озвучил мучивший его вопрос Андрей. «И с таким чудесным русским именем», мечтательно вспоминая образ чаровницы, вздохнул казак. Лицо девушки так и стояло перед внутренним взором и никак не хотело растворяться в памяти. «Вот и я говорю, чудно сие», поднял указательный палец доморощенный дознаватель. «Надо бы справки навести». «Ты лучше смотри, как бы нас самих справки не навели», дал подзатыльник языкастому дружку Алексей. «Попридержи язык за зубами. Не хотелось бы в Китае повторять прошлые ошибки. Слишком рано нас из Японии вышибли». «Да, в Макао мы должны подольше задержаться». Андрюха не жаждал плыть в Южную Америку к диким племенам индейцев. На очаровательную Вареньку прохиндей теперь сильно рассчитывал, потому и старался разжечь интерес атамана к смазливой девице. Ибо знал, ничто так не привязывает мужчину к месту, как женская юбка.